Анна говорит: «В день, когда мне предстоит тебя встретить, я выхожу из дома раньше обычного, чтобы можно было пройтись пешком по набережной. У меня встреча в высотном здании. Я не люблю высотные здания и не люблю встречи. Я обещаю себе придумать способ, как в будущем избежать и того, и другого. Войдя в лифт, я уже вижу тебя, но еще не знаю, кто ты, и успеваю подумать, что не люблю ездить в лифте с незнакомыми людьми, что вообще не люблю лифтов. Моя квартира на третьем этаже, и я всегда хожу пешком. Но в этом здании у меня встреча на 27-м, поэтому я нажимаю кнопку 27, готовясь провести несколько неловких минут в этом ограниченном пространстве, в котором не за что зацепиться взглядом, кроме другого человека, и старательно избегая смотреть в твою сторону. Когда кабина вдруг дергается и останавливается так резко, что у меня подгибаются колени, и из рук выскальзывает портфель с бумагами, раздается длинный металлический лязг. Я представляю себе стальной канат, на котором висит наша остановившаяся между этажами кабина, распадается на отдельные струны, как плохо заплетенная коса. Одна из струн уже лопнула, издав тот самый зловещий лязгающий звук. За ней одна за другой лопаются остальные, и кабина летит вниз, набирая скорость, чтобы с оглушительным грохотом удариться о нижние перекрытия и превратиться в груду искореженного металла. Я вижу это настолько отчетливо, что могу представить себе позу, в которой буду лежать под рваными кусками железа, свои раздробленные кости и вкус крови во рту. Я открываю глаза и вижу, что сижу в своей светлой юбке прямо на полу лифта, подогнув под себя ногу. Совсем близко я вижу твое встревоженное лицо. Ты сидишь на корточках возле меня, держишь меня за плечи и что-то говоришь. Но звук пока ко мне не вернулся, и я тебя не слышу. Я не вижу крови и разрушений, и делаю вывод, что мы пока не упали. Правда, почему-то я до сих пор не могу вдохнуть. Голос появляется словно издалека. Ничего страшного. Такое случается. Мы просто застряли. Я смотрю на твои губы и понимаю, что эти слова произносишь ты. Мне становится немного неловко. И я пытаюсь сказать: я ненавижу лифты и высотные здания. Но не уверена, что ты слышишь меня. «У вас паническая атака», — говоришь ты. «Попробуйте отвлечься и, главное, дышите, иначе мне придется делать вам искусственное дыхание. А это не очень удобно, потому что мы не знакомы. Давайте так. Пока вы снова не отключились, я должен хотя бы назвать вам свое имя. И ты представляешься». Я пытаюсь произнести свое имя, но в этот момент жуткий лязгающий звук повторяется, и кабина рывком опускается еще на метр или два. Здравый смысл опять покидает меня. И когда я в очередной раз открываю глаза, я вижу крупно золотистые нитки, составляющие узор на твоем галстуке. Немного думаю о том, что ты приятно пахнешь. Теперь твой голос звучит иначе, потому что моя голова прижата к твоей грудной клетке. Знаете что, говоришь ты? По-моему, нам придется тут посидеть какое-то время. У меня есть с собой неплохая книжка. Но мне почему-то кажется, что для вас было бы полезнее поговорить о чем-нибудь. Так что вот мы как поступим. Вы рассказываете, а я буду вас слушать. Говорите о чем угодно. К примеру, расскажите мне о себе. Кто вы такая, сколько вам лет, где живете, что вы любите, чего не любите. Ладно? Меня зовут Анна, быстро говорю я, чтобы опять не потерять сознание. и я не люблю лифты и высотные здания. Я не люблю общественный транспорт. Бессмысленные скопления чужих друг другу людей, вынужденных сидеть, соприкасаясь бедрами и локтями, смешиваясь с запахами, пересекаясь взглядами. И поэтому от моего дома до работы всего 5 кварталов пешком. А на случай, если понадобится попасть куда-то еще, я купила машину. В центре ее трудно парковать, но мне проще полчаса кружить вокруг нужного места в поисках парковки, чем спуститься в подземку и проехать 2 остановки. «Понимаю, — говоришь ты, не останавливаясь, — я слушаю. Я не люблю большие компании, в которых люди одновременно прикрикивают друг друга и громкую музыку, которую никому не приходит в голову сделать потише. Иногда мне кажется, что ее нарочно включают, чтобы паузы, которые может понадобиться заполнить словами, не возникали совсем. Сквозь какофонию громких звуков можно успеть вставить только небольшую шутку, остроумные замечания или короткую сплетню. Иногда люди вообще не успевают расслышать друг друга, но не переспрашивают, чтобы казаться вежливыми. Они просто делают приветливые лица и кивают или смеются, если им показалось, что нерасслышанные ими слова должны были быть смешны. На самом деле им все равно неинтересно, чего именно они не расслышали. Я не люблю терять время. Ты говоришь, мне кажется, нам не помешало бы немного позитива. Может, расскажете, что вы любите? Я люблю свою жизнь. Неискренних и лишних людей я давно сбросила. А те, кто остался, знают меня так хорошо, что мне одинаково легко молчать и разговаривать с ними. За годы я и мои друзья научились не требовать друг от друга больше, чем было бы благоразумно, не вмешиваться в жизнь друг друга, не давать бестактных советов и делать перерывы между встречами, достаточные для того, чтобы не уставать от общения. Я люблю свой дом, 3-метровые потолки, широкие подоконники, скрипучий паркет. Одно время все настойчиво советовали мне продать, обменять, переехать. Кому нужен этот центр города? Ни с коляской погулять, ни собаку вывести. Зачем вам двоим столько комнат? И я отмахивалась, пока они не отстали. У меня нет собаки, дети вырастают. А для счастья не нужно много денег, нужен просто дом, к которому ты привыкла и в котором тебе хорошо. Я люблю свои платья, свои кольца и духи. Женщина состоит из сложных мелочей, цветов и ароматов. До 30 мне достаточно было подкрасить глаза и губы. Теперь красота составляется из множества мелких штрихов и деталей. Но каждый на месте. К тому же теперь я знаю все правила. Все, что раньше казалось мне непостижимым и трудным, вдруг разложилось как пасьянс. Я знаю, что нужно говорить, как нужно молчать, когда улыбнуться. Мое выражение лица и голос повинуются мне беспрекословно. В 39 мне не дать и 35. От мамы мне достались тонкие щиколотки и запястья, благодаря которым я выгляжу стройной, даже если позволю себе несколько вечеров подряд плотный ужин. Мне нравится есть. И даже если некому, я люблю готовить, включать музыку погромче, зажать сигарету во рту, налить бокал вина и приготовить что-нибудь сложное. Мне не нравятся рецепты, рассчитанные на 1/4 часа. Я люблю замысловатые блюда, готовить которые, как рисовать картину. Это почти танец. Растереть в пальцах пахучие специи, что-нибудь мелко нарезать, отхлебнуть из бокала, попробовать соус, зажечь новую сигарету. Правда, когда все готово, у меня нередко пропадает аппетит. А Анюта редко ест дома. Ее почти никогда нет вечерами. Я закатываю еду в целлофан и ставлю в холодильник, где она вянет до тех пор, пока ее уже не жаль выбросить. Я не люблю есть сама все, что готовлю. Иначе меня не спасут даже мои запястья и щиколотки. «Анюта?» «Это кто?» — спрашиваешь ты. «Анюта», — отвечаю я, — «это моя дочь. Наверное, мне уже сложнее выглядеть свежей по утрам. Например, я давно знаю, что четвертый виски, выпитый накануне, уберет блеск из моих глаз и кожи на весь следующий день до самого вечера. Правда, это не страшно, потому что янтарная линза, сквозь которую виден только безопасный кусочек жизни, как раз к четвертой порции мутнеет и делает мысли тяжелыми. Впрочем, я могу себе позволить нарушить и это правило. Мне не нужно выглядеть свежей по утрам. Я просыпаюсь одна. Мне неудобно просыпаться в чужой постели. Я не люблю смотреться в чужое зеркало в ванной, надевать вчерашнее платье. Мне нужны моя спальня, моя утренняя чашка кофе в тишине, мои мягкие полотенца. Все было проще, пока Анюта была маленькой. После того, как она ложилась спать, мне достаточно было просто закрыть дверь в детскую, чтобы получить дом в свое полное распоряжение. И за час до ее пробуждения никого уже не было, только я и она. А теперь она поздно ложится, и среди ночи, хлопая дверьми, может прошлепать в ванную босиком, в мятой футболке, так что, когда мне нужен мужчина, мне проще уехать из дома и вернуться поздно. Это совсем не трудно. Найти себе любовника, который не стремится знакомиться с твоей дочерью, и остаться у тебя ночевать. Мне нравятся мои мужчины. Они такие удобные. «Ого», — говоришь ты. «Наверное, чтобы просто что-нибудь сказать. Вероятно, ты немного растерян. Кто бы мог подумать, что незнакомая женщина в лифте станет говорить с тобой о своих любовниках? Ну, меня уже не остановить. И потом, я не вижу твоего лица. Я по-прежнему смотрю на твой галстук». Я люблю свою работу. Когда-то она стоила мне нервов и усилий. Но теперь, спустя много лет, в ней почти не осталось неприятных сюрпризов, неразрешимых проблем, сложных задач. Я точно знаю, с чего начнется мой день и чем он закончится. Все, что мне приходится делать, я делала многие тысячи раз. И теперь мои ежедневные дела занимают все меньше времени. Я могу работать и одновременно думать о чем-то другом. Кроме того, у меня отдельный кабинет с маленькой кофемашиной и пепельницей на столе. Специально для меня в кабинете отключили датчики дыма, и мне не нужно больше выходить и слушать чужие разговоры в курилке. Девочки из секретариата зовут меня Анна Сергеевна, и мне не обязательно теперь объяснять, почему я не хочу ходить на обед с кем-то из коллег. Иногда я не обедаю совсем, а иногда под настроение я выбираю какой-нибудь из множества рассыпанных по нашей улице маленьких кафе, в котором съедаю салат или суп, листая книгу. На нашей улице очень много офисных зданий, но ко мне за столик никогда не подсаживают чужих людей, даже когда кафе переполнено. Мне не обязательно торопиться с обедом. Я могу задержаться и вернуться на час позже. Никому не придет в голову делать мне замечаний. Хорошо бы вам еще выбить себе право не ездить на встречи в высотные здания, раз вы так боитесь лифтов, говоришь ты. Ну, простите, простите, я зря это сказал. Я перебил вас, продолжайте. Да, Я не люблю высотные здания и ненавижу лифты. И обязательно придумаю, как избегать их в будущем. Жизнь становится намного проще, когда понимаешь, что именно доставляет тебе удовольствие, а что нет. Когда ты можешь разложить мир на две части. Это я люблю, а это не люблю. И отодвинуть вторую часть как можно дальше. Мне понадобилось довольно много времени на то, чтобы понять эту простую вещь. Но теперь я научилась никогда не заставлять себя делать то, чего не люблю, даже когда мне кажется, что окружающий мир ждет этого от меня. К моему удивлению, мир принимает все мои решения невероятно легко и совсем не сопротивляется. Есть только одна вещь, с которой я совершенно не знаю, как поступить. Последнее время мне кажется, что я больше не люблю свою дочь. Я делаю паузу. Но ты ничего не говоришь. Возможно, ты шокирован и раздумываешь над тем, как бы повежливее оттолкнуть меня, которая не любит свою дочь, от своего галстука. Может быть, ты не видишь в этом ничего плохого? Предположим, у тебя тоже есть дочь, и ты тоже ее не любишь. А может, у тебя вовсе нет детей? Так или иначе, мне кажется неправильным оставить эту фразу без объяснения. И я продолжаю. Боюсь, я не заметила, когда это точно произошло. В моей памяти нет водораздела. Я не могу сказать себе. В ее 15-й день рождения я еще любила ее, а в 16-й уже нет. Мне проще вспоминать фрагменты. Я люблю ее, когда ей 2,5, и ночью она просыпается от плохого сна и босиком приходит ко мне в спальню. Стоит на пороге, тихо всхлипывая, пока я не проснусь. Я приподнимаю край одеяла, она с облегчением прячется под ним. Я вдыхаю сладкий густой запах ее волос. Сжимаю в ладони обе ее замерзшие пятки. Мы засыпаем. Люблю ее, когда ей 6. Я наполняю ей пенную ванну, и она играет в ней, пока не остынет вода. Я оставляю дверь приоткрытой и каждые несколько минут заглядываю, даже если слышу ее негромкую болтовню. Она любит себе делать корону из мыльной пены. Она похожа на мокрый персик. Темные волосы мокрыми колечками лежат на лбу и на щеках. Потом я вытираю ее, заворачивая в большое желтое полотенце с капюшоном. Она гладкая и блестящая, как пластмассовая куколка, и зажмуривается, когда я вытираю ей голову. Люблю ее, когда ей 11. Она стоит перед зеркалом в моей спальне. Я неожиданно вхожу, она отпрыгивает, скрестив руки на груди, и краснеет до корней волос. После длинного осторожного разговора я выясняю, что у нее начала расти грудь. Один смешной розовый холмик пока больше другого, и она боится, что это некрасиво, что все будут смеяться. А потом мы примеряем с ней мое темно-синее шелковое платье, на которое она наступает. Красим у зеркала губы, укладываем волосы. У меня много воспоминаний, которые я могу листать бесконечно, как альбом с фотографиями. У меня много доказательств моей любви. Я не помню, в какой именно момент я замечаю, что моя сладкая девочка превращается в незнакомое колючее существо, которое называет меня «ма», хлопает дверью, швыряет вещи на пол, которая красит голову в ненатуральный черный цвет и оставляет спутанные пересушенные волосы на моей расческе в ванной. А если я что-то не люблю, так это чужие волосы на моей расческе, у которого плохая кожа с россыпью маленьких прыщиков на подбородке, от которого пахнет совсем не незабудками. Входя к ней в комнату, я сразу же открываю окно, которая немедленно снова оказывается закрыта. Она неестественно громко смеется в телефонную трубку так, что мне слышно даже сквозь закрытые двери. Она носит стоптанные кеды, бесформенные трикотажные балахоны, засаленные кожаные шнурки на шее и ужасную пыльную холщовую сумку до колен. Иногда, когда она позволяет обнять ее, или когда мы, как раньше, вдруг смеемся с ней над какой-нибудь глупостью, на какое-то мгновение я опять чувствую свою любовь. Но в остальное время я не узнаю ее лица, ее голоса, ее запаха. Затаившись, я замираю в ожидании момента, когда она вернется ко мне. Но когда эта пугающая меня чужая оболочка слетает с нее, как треснувшая скорлупа, на свет появляется незнакомая, отстраненная молодая женщина, с которой мы неловко сталкиваемся каждый день под одной крышей. И мне начинает казаться, что я просто забыла момент, когда мою девочку забрали у меня и куда-то увезли, потому что ее нет, нет нигде вокруг, кроме моей памяти, моих альбомов с фотографиями. Знаете, это самый странный разговор, который у меня был в жизни, говоришь ты. Я тебе верю, потому что я и сама никогда не веду таких разговоров. Тут снаружи раздается какой-то шум, и я даже не успеваю испугаться. Ты действительно отвлек меня. Как кабина приходит в движение, а потом двери открываются на одном из ближайших этажей, и мне приходится оторвать взгляд от твоего галстука. Мне кажется, тебе стоило бы подарить мне этот галстук. В любой из последующих дней, закрывая глаза, я смогла бы представить рисунок, который был на нем в мельчайших подробностях, и взглянуть в лица людей, стоящих снаружи, на глазах у которых мы сидим на полу, обнявшись, среди разбросанных бумаг, выпавших из моего портфеля. Нам обоим кажется глупым закончить разговор именно в этом месте. Ведь если предположить, что мы до сих пор сидим на полу лифта, он бы еще продолжался. К тому же нам обоим хочется выпить, несмотря на то, что нет еще и полудня. Мы стоим возле лифта, портфель с собранными бумагами уже опять у меня в руке, и решаем, что тебе нужно отвезти меня домой. Я живу недалеко и пришла сюда пешком, чтобы убедиться, что все в порядке. Мы одновременно вынимаем телефонные трубки и что-то объясняем людям на другом конце провода, после чего направляемся к выходу и находим твою машину на парковке. Сидя на пассажирском сиденье, я недоумеваю, отчего мы не двигаемся с места. Но ты ждешь, пока я назову тебе адрес, и я почему-то удивлена, что ты его не знаешь». К моменту, когда Анюта вернется домой, я успеваю выпить намного больше 4 порций виски. Впрочем, и ты тоже. Какое-то время мне будет казаться неестественным сидеть на расстоянии от тебя и видеть твое лицо, пока я рассказываю. Я буду скучать по твоему галстуку, с которым знакома гораздо лучше, чем с тобой. И спустя несколько историй я предложу тебе сесть поближе, а ты с восторгом согласишься. В этот момент я подумаю о том, что, возможно, завтра как раз тот самый день, когда мне хотелось бы выглядеть свежей утром. Какая жалость, что 4-я порция виски давно позади. К этому времени мы уже будем на «ты». И я расскажу тебе почти все, что помню о себе. А о тебе не буду знать даже, женат ли ты. Ты не женат. Анюта выберет именно этот день для того, чтобы вернуться домой пораньше. И если она удивится тому, что видит на кухне нас троих, меня, тебя и твой галстук, к которому я все-таки стараюсь держаться поближе, то этого не покажет. Мы воспользуемся ее приходом для того, чтобы торжественно извлечь из холодильника накрытый целлофаном воскресный обед, который в воскресенье никого не заинтересовал, и немного поужинать. Как ни странно, для нас с Анютой это будет первый семейный ужин за последний год. За едой мы с тобой, перебивая друг друга, расскажем ей об утренней лифтовой катастрофе. И в результате этого рассказа и этого ужина ни у кого, даже у меня, не возникнет сомнений в том, что тебе необходимо остаться у нас ночевать. «Она ужасно на тебя похожа», — скажешь ты, когда она выйдет из кухни, пожелав нам спокойной ночи. На какое-то мгновение я не найдусь с ответом и мысленно представлю себе ее маленькое хмурое личико со слипшимися от туши ресницами. Она не смывает тушь перед сном, и поэтому по утрам выглядит как худенькая неулыбчивая панда. На некоторых ее детских фотографиях я действительно узнаю свои глаза и брови, свой подбородок. Но если мы с ней и похожи сейчас, я этого не замечаю. А после предложу тебе, наконец, рассказать что-нибудь о себе. Должна же я узнать хоть что-то о человеке, с которым собираюсь лечь в постель. Вероятно, ты тоже думаешь о постели, поэтому твой рассказ будет короче моего. Слушая тебя, я отмечу про себя факт, что ты моложе меня на 6 лет, и с тревогой подумаю о том, что, кажется, это впервые меня беспокоит. Всякому, кто считает, что секс на первом свидании редко бывает удачным, я порекомендовала бы заглянуть к нам в спальню в эту ночь. С другой стороны, наверное, это было бы неуместно. Утром мы попробуем еще раз, просто чтобы убедиться в том, что ночная удача не случайна. И ты обрадуешь меня тем, что запомнил мой вчерашний рассказ в лифте, то место, где я говорила, что люблю просыпаться у себя дома. А я удивлюсь тому, что мысль оставить мужчину ночевать у себя ни разу до этой ночи не пришла мне в голову. В этот день мы оба опоздаем на работу, но ехать все равно придется. Второй пропуск подряд не смогу себе позволить, даже я, с моим свободным графиком. С утра нам будет неловко обмениваться телефонами или, что было бы еще хуже, визитными карточками. Этим стоило заняться накануне, но мы это упустили. И к концу дня я почти привыкну к мысли, что чудесный эпизод моего спасения из лифта позади, и даже найду в нем некоторую логическую законченность. Но вечером ты придешь безо всяких звонков и останешься на ночь, и будешь приходить еще и еще. Очень скоро, надеюсь, я не одна, кого удивляет, насколько скоро это всегда происходит, ты станешь единственным. Когда-то этим человеком была Анюта. Не теперь, нет. Кого я не смогу разделить на две части, люблю, не люблю, кто целиком, со всеми своими привычками, интонациями и словечками, поместиться в одну половинку мира, которую я так удачно разделила для себя. Ты будешь оставлять на моем зеркале в ванной брызги от пены для бритья, опаздывать к ужину, ты обязательно разобьешь мою любимую чашку или еще какую-нибудь безделушку, к которой я очень привязана. Мои платья будут вечно соскальзывать с вешалок. И ты не станешь поднимать их, когда по утрам будешь доставать из шкафа свои рубашки. И несмотря на все это, я буду неприлично сильно любить тебя всего целиком, без условий. Мне будет очень легко проверить, люблю ли я тебя по-настоящему. Я никогда не могла заставить себя откусывать с кем-то от одного яблока. И даже в детстве всегда переворачивала его к себе нетронутой стороной. Надо попробовать это с Анютой. Мы очень давно не ели с ней одно яблоко на двоих. От твоего яблока я смогу откусить в любом месте. Я даже с удовольствием съем огрызок. Анюта стала чаще приходить домой пораньше, вылезать из своей берлоги, готовить с нами ужин. А кажется, что идея с танцами вокруг еды ей тоже близка. Просто танцевать со мной ей было не так интересно. мы проведем бесчисленное множество вечеров втроем. Сугробы, которые нанесло в последнее время в моем доме, с твоим появлением растают, и я снова увижу, какая она красивая, когда улыбается. Как идут ей платья. В твой день рождения мы вместе пойдем ужинать, и я, как раньше, уложу ей волосы. И стоя возле зеркала за ее спиной, я, наконец, узнаю свое лицо. Только на 20 лет моложе, потому что у нас с ней будет одинаковое выражение глаз. А потом я вернусь пораньше домой. Или случайно войду в комнату. Или просто отведу вдруг взгляд от экрана, когда мы будем втроем, лежа на ковре, смотреть телевизор. Или нет. Так было бы слишком банально. Давай я лучше представлю, что ничего не произойдет. Совершенно ничего. Просто я пойму, наконец, в чем причина ее улыбок, ее звонкого голоса, ее ранних возвращений и новых платьев. И тогда я скажу тебе. Это будет очень глупо, но, видимо, я скажу все равно, потому что всем нам свойственно иногда произносить вслух вещи, которые не стоило бы озвучивать. В общем, я скажу тебе, что мне сложно посчитать, какая цифра ближе к 33, 39 или 19, и я не могу больше ждать, пока это посчитает кто-нибудь из вас. Думаю, ты на это скажешь мне, что единственный день, когда я была с тобой по-настоящему откровенна, это день, когда мы застряли в лифте. Я подумаю, ну, конечно, глупый, ведь я тогда тебя еще не любила. Разве ты не знаешь, что это смертельно опасно? Быть откровенным с тем, кого любишь. Вот я попробовала только что, и ты сейчас увидишь, что из этого выйдет. Потом ты скажешь, обязательно, что любовь для меня слишком сильные чувства, и посоветуешь добавить ее в список вещей, которые я стараюсь отодвинуть от себя подальше, вместе с лифтами и высотными зданиями. И я подумаю, она давно уже там, мой милый. Она была там задолго до того, как я тебя встретила. А после этого ты уйдешь от нас обеих. Если мы в чем-то и похожи с моей дочерью, так это в том, что нам обеим наверняка понравишься ты. И я бы очень хотела, чтобы ты это понял. Как бы ни развернулась эта история, чем бы она ни закончилась, я ее потеряю. Моя девочка, возвращение которой я жду так давно, никогда ко мне не вернется. Понимаешь, я очень, очень скучаю без нее. Поэтому, сидя в машине на пассажирском сиденье, в то время, когда ты ждешь, пока я назову тебе адрес, я говорю тебе. Знаете, я передумала. Пожалуй, я вполне в состоянии дойти до дома пешком. Спасибо за помощь. Без вас я бы точно сошла с ума в этом лифте. Ты удивлен и как будто даже расстроен. Наверное, какая-то часть из того, что я себе представляю, всегда просачивается наружу. И ты тоже увидела одну или две из моих картинок. Интересно, какие именно? И с сожалением открываешь мне дверь. Вы уверены? Вы точно не хотите, чтобы я вас подвез? Знаете, я подумал. Мы могли бы просто выпить где-нибудь. Все-таки не каждый день удается избежать неминуемой гибели. И тогда я решительно качаю головой, улыбаюсь тебе и быстро иду прочь, чтобы не передумать. Я говорила тебе, пока мы с тобой сидели на полу лифта, и ты прижимал мою голову к своему галстуку. Жаль, что мне нельзя забрать его с собой на память. Я не люблю терять время.